Мне уже мерещится, будто ты я писал эти слова. Это я, а никто другой, темнейший. Я все еще вижу его, даже здесь, в этой камере, ночью, иногда в колыхании теней, когда догорающая свеча бросает на стены последние клочья желтого света. Мне уже мерещится, будто я думал эти слова, будто я поддерживал существование целого государства силой одной лишь силы убеждения. Я вижу сейчас его, того другого себя, самого, сидящего наверху башни, в обсерватории. Я читаю слова, написанные им для меня. И каждый день я смотрел вниз на город. Управлять телескопом очень непросто, но со временем я научился. Я мог направить его на любые выбранные мною места и предметы, на эту дверь, из которой она непременно появится. Тикающие рядом часы терпеливо отмечают время, чтобы затем повернуть налево, налево для нее, для меня уже направо, и пройти некоторое расстояние до другой двери, которая перед ней распахнется. Все крайне невинно. И комната наверху, крошечное окошко, которое я мог с помощью телескопа вспороть, как кружевную салфетку. Эти крупинки света расходятся, отталкиваясь друг от друга. Квадрат окна делается все шире, больше, и все содержимое комнаты вываливается, обнажается, подобно внутренностям убитой лисицы. Я почти могу их потрогать, так до них близко. Как две куклы в кукольном доме. Моя жена, мой слуга. Две незначительные планеты, кружащие в безразличном космосе. Пылинки, проплывающие сквозь пустую тьму, подобную пустой полости собора, скудно освещенной, свечи почти догорели. Одинокие бедолага, бытие, определяемое одним лишь движением, закутанной в плащ фигуры. Я снова там. Я вижу его, мою закутанную в плащ фигуру. Я не автор своих поступков. Астролог, он все это мне объяснил. Мы — это суть не больше, чем расположение звезд. В нашей жизни суть созвездия, холодные и чистые, плывущие в беспредельной тьме. Я воображаю себя сидящим в камере, но эта камера — иллюзия. Даже слова, которые я пишу или думаю, что пишу, — это суть еще одна иллюзия, засланная ими в мое сознание, чтобы меня обмануть. Астролог — язык звезд. Тогда Вселенная должна быть огромной книгой. Звезды и планеты — суть слова в ней. Пламенные стремления кометы — это высказывание, смысл которого нужно понять. С верхушки башни из обсерватории можно было пытаться прочесть небеса, либо, обратившись вниз, следить за деяниями заблудшего сердца. И собор — самое подходящее место и момент. Теперь я лишился его, так же, как и ее. Она ускользает, ее диск убывает, стремясь по огромной дуге прихотливой орбиты. Я вижу ее снова, как видел прежде, много раз, неколебимым взглядом телескопа, далекий объект, сверкающий ледяной красотой, увлекаемый прочь силами, неподвластными моему разуму, гаснущая звезда моя, гаснущая жизнь, вздох живых усопших, влекомая теперь во тьму, в бесконечную полость. Глава седьмая. «Что это вы там читаете, Гершенк?» — спросила, возникнув на пороге фрау Лупин. «Что-нибудь неприличное?» «Не забывайте, — сказал доктор, — вам нельзя перевозбуждаться». Студенистое подрагивание ямочек на щеках грозило разразиться шаловливым хихиканьем. Шенк сказал ей, что чувствует себя гораздо лучше и скоро попробует встать. В действительности его гнали из постели тоска и уныние. «А как у нас с температурой?» Фрау Лупин тронула его лоб пухленькими костяшками пальцев и задумалась, а затем без каких-либо дальнейших комментариев убрала руку, чтобы тут же сменить ее своей щекой. Ее щека была подобна большой, очень мягкой подушке. В такой щеке можно было утонуть, бесследно исчезнуть. Отбившийся от стада завиток волос щекотал Шенкова ухо. Аромат ее духов навевал мысли о неопределенной природе, цветах и детских утренниках, бледно-розовый такой аромат. В этот ужасающий миг телесного сближения континент ее груди висели прямо перед глазами Шенка. Он мог сполна наглядеться на эти обильные полусферы, рвавшиеся на свободу из жесткой хватки корсета, на бескрайние снежные поля, изрезанные извилистую синевую вен. Стоило лишь согнуть руку да вытянуть палец, и он мог заметить мягкость этой богатой почвы. А где-то высоко, на краю вселенной, и сознание парила фигура жизни описательницы, брезгливо на него взиравшей.